Глава 7. Я с самого начала понимала, что Дорс не всю поверхность подземного озера твердой сделал, а только островок, на котором стояли мы. И этот островок перемещался вместе с нами по велению водника. Не зря он левую руку все время на поверхность воды направлял, а теперь свист, и вода, подсвеченная голубоватым сиянием, идущим откуда-то из глубин, начинает вскипать. И тот факт, что стоим на созданном магией островке, становится очевидным, то есть теперь я могу определить его границы. Я их вижу. Дорс выкрикивает второе заклинание и хищно оглядывается, чтобы оценить обстановку, а наш островок стремительно меняется, выгибается, превращаясь в чашу. Гул становится оглушительным. Я, что есть сил, цепляюсь за каста и с ужасом наблюдаю, как чаша вытягивается, превращаясь в подобие лодки с высокими бортами. А предельно сосредоточенный Дорс стоит, вытянув руки и направив ладони на воду. Но этого явно мало. Вода беснуется и бурлит. В десятки шагов от нас она поднимается уже на метр, не меньше. Рядом с лодкой пока заметно спокойнее, благодаря Дорсу, но надолго ли его хватит? Ответ на этот вопрос прозвучал, увы, быстрее, чем хотелось. «Нам не выстоять», — оборачиваясь, произнес Дорс. «Причины?» — уточнил Каст. «Успокоить воду я, наверное, смогу», — ответил блондин. «Но вот сил на то, чтобы одновременно защиту удерживать, уже точно не хватит». «Угу, намек ясен. Магу воды защита от водной стихии вряд ли требуется, так что проблема в том, как уберечь нас с Кастом». «Понял. Тогда работай. Я прикрою», — произнес Рыжий серьезно и с силой сжал мою талию. Вот только Дорс предложение Каста не оценил, скривился, как от лимона, и процедил. «Прыщ, тебе последние мозги в полете через шахту выдуло. Это твой пульсар спровоцировал воду. Представь, что будет, если даже простейший огненный щит поставить. К тому же воды слишком много. Ее даже для меня много. Неважно», — уверенно сказал Каст и добавил уже мне. «Держись как можно крепче». И я четко поняла, вот теперь все. Конец. «Каст, ты идиот!» — прорычал водник. «Твоя магия в конфликте с моей стихией!» «Не все», — жестко отрезал Каст. Мгновение осознания и мерцающие голубым свечением глаза Дорса округлились, а брови взмыли на середину лба. Рот блондина приоткрылся, и послышался новый крик, но это уже не заклинание. «Так какого харна ты ждешь?» А в следующий миг сотканная из плотной воды лодка рассыпалась. Я завизжала и изо всех сил вцепилась в Рыжего, так что почти почувствовала хруст ребер огненного величества. И даже тот факт, что в момент, когда лодки не стало, нас с Кастом окружила полупрозрачная, сотканная из белого пламени сфера, меня не успокоил. И то, что мы так и не ушли под воду, тоже. Ну, а потом я осознала, что опоры под ногами нет, а мы парим в центре этой сферы. Вернее, парит Каст, а я вишу на нем, и если мои руки ослабнут, попросту соскользну вниз и... «Мамочки!» «Да не визжи ты!» — рыкнул огневик. Я послушалась. Не потому, что успокоилась, нет. Просто в момент этого рыка сработал инстинкт самосохранения, и я поняла, что делать. Надо перебазироваться. «Даша!» — зашипел пижон, но мне было плевать. Я брала в захват его шею, потому что если парень говорит «держись», надо именно за шею цепляться, а никак не за туловище. Жаль, что я вспомнила об этом так поздно. Впрочем, главное, что все-таки вспомнила. Адорс по-прежнему стоял на поверхности воды, но он больше не сдерживал силу стихии. Вода вокруг него пенилась и бурлила. Парень спешно стянул с себя длинный балахон, а следом избавился от полотняной рубашки, но ее просто порвал. И сейчас я блондину завидовала, ибо если бы не балахон, можно было бы Каста еще и ногами обхватить, а вот в балахоне, увы, никак. Когда в сферу ударила первая высокая волна, мне пришлось закусить губу, чтобы не взвизнуть снова. На миг показалось, что сейчас нас снесет и начнет болтать по бушующему подземному озеру, однако сфера осталась на месте. Как такое возможно? Я понятия не имела, но мысленно возблагодарила своего бога за то, что Каст — сын местного бога огня. Ну а когда руки Каста обвили мою талию, на душе стало чуть легче. Теперь, если не удержусь, он сам удержит, наверное. «Все хорошо будет, мы выберемся», — выдохнул в ухо огневик. «Слышишь?» Кивнуть я не успела, потому что именно в этот момент начался ад. Там, снаружи, за белесой полупрозрачной стеной, ревет, рычит и бушует разъяренная водная стихия. И волны точно целятся в сферу, желая смести этот хрупкий на вид шар. «Вартари Торос!» Вновь раздался сквозь грохот крик Дорса, и мир озарила вспышка голубого света. Она ослепила на миг, а когда зрение вернулось, блондина в зоне видимости уже не было. «Где?» Испуганно пискнула я, но договорить мне не дали. «Пытается усмирить стихию», — хмуро ответил Каст. Я же решилась посмотреть в лицо огневика. Жесткое, предельно сосредоточенное, с пылающим белым огнем глазами, которые придавали королю факультета сходство с персонажем из фильма ужасов. Но отшатнуться не захотелось. Нет, нет, совсем наоборот, потому что в этом жутком месте только с таким, как Каст, и оставалась надежда выжить. При каждом новом ударе взбесившихся волн ужасно хотелось кричать, но я себе не позволяла. Еще хотелось плакать, но я почему-то не могла. И даже молиться не получалось, хотя тоже хотелось. А еще глупости всякие в голову лезли из серии «Чтобы выжить, надо что-то себе пообещать». По крайней мере, в фильмах герои всегда какие-нибудь обещания в такой момент давали. Зато в тот момент, когда нас перевернуло, и я оглохла от собственного визга, обещание далось как-то само собой. Каст, он мог бросить, но все же спасает. И пусть он сволочь последняя с замашками тирана, и натерпелась я от него, все равно поцелую. Вот поцелую по-настоящему, как возлюбленного, ибо заслужил». Рев. Вода, как единый живой организм, похожа на монстра, взбесившегося и злобного. Она хочет нас растерзать, сожрать и выплюнуть. Прежде чем волна отступает, я успеваю заметить Дорса. Он проскальзывает рядом с нами и устремляется куда-то в пучину. И пусть я знаю, что ему точно ничего не грозит, но все равно мороз по коже пробегает. Я вновь взглянула на Каста. Он хмурился. Меж бровей рыжего пижона пролегла складка. Взгляд был направлен в пустоту, а на лбу выступила испарина. Еще секунда, и я понимаю, что его силы тоже не безграничны. Очередной удар волн, и мне чудится, что белесая стена, отделяющая нас от воды, стала тоньше. Черт! Касты! «Все хорошо!» — рычит высочество. «Угу, понятно, ему не до меня, и это правильно». «Держи, Каст, держи эту чертову сферу, пока Дорс не утихомирит проклятую воду! Он ведь успеет, правда? Ну вот чего она взбесилась? Чем ей не понравился пульсар?» Каст тихо шипит и прикрывает глаза. «Не знаю, как он удерживает щит, но начинает казаться, что мы в мыльном пузыре, который вот-вот лопнет. И вода как будто к такому же выводу приходит, нас опять накрывает, сфера начинает вибрировать, а потом срывается с места». Я зажмурилась и до крови закусила губу. И что было сил, вцепилась в рыжего. Какие американские горки! Там реально детский лепет по сравнению с этим! Удар! Сфера врезалась в камень и отскочила, но волна, настырно подхватив, вновь печатала ее в стену. Потом еще раз и еще, будто нарочно, целенаправленно пытаясь расколоть огненную защиту, как орех. «В бреду происходящего, во всей этой круговерти на мгновение показалось, будто при одном из столкновений со стеной мы врезаемся не в природный камень, а в кладку из огромных, грубо отесанных блоков. Но потом нас отбросило далеко в сторону и несколько раз силой тряхнуло, так что все мысли буквально выбило из головы. А дальше этот кошмар наяву перешел в крайнюю стадию. Вода перестала рычать и метаться. Она резко успокоилась, и наступил полный штиль. Это кажется нереальным, невероятным. Но, тем не менее, сфера замерла на искрящейся голубым свечением глади. Мы с Кастом тоже застыли, скованные отнюдь не романтическими объятиями. Дико кружится голова. Зато подступившая во время игры в мячик тошнота чуть ослабла. «Кажется, все», — выдохнул Рыжий. «Надеюсь, это и впрямь так, потому что у меня сил держаться уже не осталось. Руки, как безвольные плети, по-прежнему обвивались вокруг шеи пижона, но чисто символически. Теперь нечеловеческая физическая сила Каста оказалась очень кстати. Борясь с собой, я начала озираться, выискивая глазами Дорса, но водника не нашла. Зато неожиданно увидела, как вода в отдалении вновь пришла в движение. По ее поверхности прошла рябь, точно от скользящей по кругу водяной змейки. «Гхорн!» — устало ругнулся, заметивший это Каст. И я поняла, что это конец. По спине от ужаса пробежали мурашки. Кажется, не суждено мне выполнить свое обещание. Не поцелую Рыжего, потому что мы... Нет, не выживем. А водная змейка словно мысли подслушала и ускорилась. Уже через несколько мгновений круг на воде сменился стремительно разрастающейся воронкой, а наша сфера поплыла. «Я не могу ее поднять», — признался Рыжий, обнимая в тысячу раз крепче, чем раньше. «Но все будет хорошо, слышишь?» Сфера резко накренилась, и я оказалась уже не висящей, а распластанной на короле огненного факультета. Каст выглядел безумно уставшим, глаза его уже не пылали, они стали тусклыми, будто магия вот-вот иссякнет. Но так не хотелось думать о том, что через пару минут нас утащит в мерцающую голубым светом пучину, и что потом шар, стенки которого действительно стали тоньше, лопнет. Даже мое умение плавать не поможет, поскольку водоворот вряд ли выпустит. Нет, я отказываюсь думать о смерти. Я хочу думать о чем-нибудь другом, о чем-нибудь приятном. Я потянулась и коснулась губами плотно сжатых губ огневика. Каст, точно не ожидавший такого поворота, вздрогнул, а я снова к его губам прикоснулась, но уже иначе, настойчивей, жарче. Не знаю, почему я это сделала, хотя, нет, разумеется, знаю. Каст столько раз говорил о том, что я ему должна. А ведь теперь я точно должна, и умирать с долгами не хочется. «Даш...» — выдохнул парень ошарашенно. «Ты...» «Да, именно я. Как он когда-то, я взяла и воспользовалась моментом. Мой язык нагло скользнул в приоткрытый рот огневика, а губы вновь завладели губами Каста». Все, понял-таки, даже сопротивляться не стал, ответил, причем правильно ответил, без лишнего напора, без пижонской наглости, с которой целовал в прошлые два раза. Оказалось, целоваться Каст действительно умеет, чутко, сладко, до головокружения, и я буду считать истинной причиной именно поцелуй, а не то, что сфера ускорилась, приближаясь к водовороту, и ее начало вращать. Не желаю думать о смерти. А целоваться, наоборот, хочу, потому что в объятиях мужчины падать в бездну чуть-чуть менее страшно. Я прижалась к Касту так тесно, как только могла, и он сжал до того сильно, что больно стало. Головокружение усилилось, мир окончательно сошел с ума, но... Не хочу, не буду думать о смерти, нет! Свет погас, я видела это даже сквозь сомкнутые веки. Гул, окружавший нас все это время, исчез. Я не касалась защитной сферы, но чувствовала, она вибрирует, Это действительно конец. Еще немного, и магия божественного пламени не выдержит. Стенки сферы лопнут, разлетятся на осколки, а мы даже не захлебнемся. Нас попросту раздавит водной массой. Внезапная вспышка голубого света разрезала окружающее пространство. Она была невероятно яркой и настолько неожиданной, что я распахнула глаза и отстранилась от Каста. А потом по глазам вновь ударил свет, и к белому свечению божественного огня добавилось голубое. Оно окутало сферу и стремительно потащило нас вверх. Я забыла, как дышать, и новый поцелуй Каста был воспринят как нечто нереальное, невозможное, несуществующее. И как только мои губы приняли ласку огневика, сферу рвануло вверх с удвоенной силой. «О, Боже! Неужели... неужели мы выживем?» Паника во мне сменилась эйфорией, а поцелуй огненного короля буквально опьянил. Наверное, именно поэтому я не смогла поймать тот момент, когда сфера вынырнула из воды и остановилась.